Библейские портреты Христа. Когда вы изучаете языки, вы познаете много интересного. Вы найдете, что языки отличаются один от другого. Конечно, когда вы начнете изучать язык, который для вас не фамильярный, вы немедленно начнете замечать особенности и думаете, что он странный. Но также люди, употребляющие этот язык, думают, что ваш язык является тоже очень странным. Однако все языки имеют одно общее, а именно, иногда они имеют различные имена или слова, описывающие тот же самый предмет. Становится интересным изучением, исследование, почему определенные предметы определяются разными словами или именами. Иногда вы можете узнать происхождение человека по тому, как он употребляет слова или описывает некоторые предметы. Однако очень часто некоторые предметы имеют разные названия для целей. И это верно относительно скинии в пустыне, о которой говорится в Ветхом Завете Библии. Все данные, разные имена, описывают ее и употребляются, чтобы показать ее великую цель или назначение. Прежде мы указывали, что о скинии говорится в 39 главе книги «Исход», ссылаясь на нее как на покров, шатер, что наводит мысль, что она была временным местом пребывания и предназначена для странствования. Она употреблялась во времена странствования Израиля в обетованную землю. В книге «Исход» 25 главе 8 стихе о ней говорится как о святилище. Это название подчеркивает, что она является местом пребывания Бога. Опять о скинии говорится как о скинии собраний. В книге «Исход» 27 главе 21 стихе читаем. «В скинии собрание вне завеси, которое пред ковчегом откровения». Обратите особенное внимание, что сказано «в скинии собрание». Это открывает, что имеется только одно истинное собрание, в котором Господь пришел обитать во время Ветхого Завета. Иначе говоря, там не могли быть разделения в этом собрании. Подобно тому, как Израиль был одним собранием, в котором пребывал Бог в Ветхом Завете, так Церковь является одним телом. Когда Иисус Христос был еще здесь, на земле, Он сказал, «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Христос не говорил здесь о местной группе людей, но о всемирной Церкви, состоящей из всех верующих со времени Его смерти и воскресения. Все верующие, которые доверились Иисусу Христу как своему Спасителю во время этого настоящего периода времени, помещены в теле Христа, Церкви, Духом Святым. В первом послании к Коринфянам, 12 главе 13 стихе, утверждается, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Это только одно тело, состоящее из отдельных верующих, членов этого тела. В 20 стихе дальше говорится, «Но теперь членов много, а тело одно». В Ветхом Завете Бог говорит о Божьем месте пребывания как скинии, собрания, подчеркивая, что Он не желает деления среди собрания. Так тоже среди Всемирной Церкви сегодня не должны быть разделения. В первом послании к Коринфянам апостол Павел поощряет верующих осознать, что они являются частью одного тела и не производили разделения, как если бы они служили различным целям. В первом послании к Коринфянам, 12 главе 25 стихе, он продолжает, «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Скиния в пустыне также называлась «скинией Господней», что подчеркивало, что она была Господним местом, где Он пребывал. Она была просто местом, куда приходили для поклонения. Это действительно должно помочь нам осознать, что Сам Бог действительно пребывает в каждом верующем, подобно тому, как Он пребывал в скинии Ветхого Завета. Это приносит нам утешение, но также предупреждение. Великое утешение приносит нам чтение послания к евреям 13 главы 5 стиха, что Бог всегда присутствует со Своим собственным народом. Бог говорит, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Также на память приходит 31 глава, 6 стих книги Второзакония. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Позже Бог сказал Иисусу Навину, заместителю Моисея, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо я с тобою, Бог твой везде, куда ни пойдешь». Бог уверяет нас, что Он идет с нами, но факт, что Он пребывает с нами, также предоставляет нам предупреждение. Мы видим это в словах 138-го псалма 7 по 12 стих, где псалмопевец сознает, что он не может никуда скрыться от Бога. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Бог показывал своему народу, что присутствие Господа в Скинии означало, что Сам Господь пребывал среди израильтян. И когда мы сегодня сознаем, что Он пребывает в нас, как верующих, это служит предупреждением для нас, как мы живем. Знать, что Он с нами – благословение, но отрезвляет нас сознание серьезности позволения греху порвать наше общение с Ним. Мы находим подтверждение этого в послании Галатам 2 главе 20 стихе, где апостол Павел заявляет: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». В книге Исход, 38 главе 21 стихе, мы находим, что место пребывания Бога среди людей также называется Скинией Откровения. Мы знаем, что Скиния состояла из двух комнат. Первая комната называлась Святым местом. В ней находились стол хлебов предложения, светильник и золотой жертвенник для курения. Вторая комната за завесой называлась Святое святых. В ней находились ковчег завета, который содержал в себе 10 заповедей, жезл Аарона, который расцвел, и сосуд с маною. 10 заповедей были даны на Синайской горе в начале их странствования. Жезл Аарона употреблялся на протяжении всего пути, когда Бог проявлял свою силу. Сосуд с манной был оставшейся частью той маны, которую Бог предоставил им в пищу во время странствования. Эти предметы в Ковчеге Завета были откровением святости Бога, нужды правильного приближения к Богу и поддерживаемой силы Бога. 10 заповедей символизировали Божьи праведные стандарты, которые никогда не понижались. Если не было жертвоприношения для покрытия греха, человек никогда не мог войти в присутствие Бога. Придя к Богу через надлежащее жертвоприношение, однако, израильтяне должны были быть свидетелями в их личной жизни о Божьих праведных стандартах. Подобным образом, мы, принявшие Иисуса Христа верою, как того, который простил наши грехи, должны быть явными свидетелями Его святой праведности. Так как в нас пребывает Дух Святой, мы должны отражать для мира характер Бога. Все мы, знающие Бога как нашего личного Спасителя, должны задать себе вопрос: что другие видят в нас? Иисус сказал Своим последователям в Евангелии от Матфея, 5 главе: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Соль придает вкус и сохраняет. Верующие несут благую весть миру, и Бог употребляет их для сдерживания зла». Никто не знает, до какой степени удерживается суд Божий ради группы верующих, несущих благую весть и доброе свидетельство. Мы должны быть светом, ярко светящим в тьме этого мира. Мы должны так проводить нашу жизнь, чтобы интересующиеся Богом могли бы знать, что они могут обратиться к нам со своими нуждами в поисках Бога. Во втором послании к Коринфянам верующие описаны как посланники Христовы. Мы являемся Божьими личными представителями для этого мира. Это действительно большая ответственность. Подобно тому, как скиния была свидетельницей для окружающего мира, так церковь, состоящая из всех верующих этого века, должна быть свидетельственницей для этого мира. Спросим самих себя, видит ли мир, что мы спасены, и Христос пребывает в нас? Аминь.